просит Жора. При свете спички он смотрит на компас, выверяет его. Идем мы по азимуту. Ночь. Через час где-то за лесом мы видим ракету. Это нам сигналит с базы. Жора по компасу засекает, откуда взлетела ракета. Мы идем, продирая сквозь кусты. Одежда на нас трещит. Хлещет дождь. Мы вымокли, но нам жарко. Кажется, что из зарослей карликовой березки, из этих чертовых джунглей никогда не выбраться. И дождь уже не дождь, а бесконечный ливень. Я уже не уверен, правильно ли мы идем, но Жора уверяет, что выйдем из леса точно. Я ему верю, он здорово ходит по компасу. «Пеледон!» — вздыхает Жора. «Все!» Я не узнаю реки. От дождя и снега она вздулась, разлилась, и огонек нашей бани далеко-далеко на противоположном берегу. Слышны голоса ребят, ребята моются. Нам чертовски завидно. Кричать, чтобы готовили для нас резиновую лодку, бесполезно. А не все ли равно, мы же и так вымокли до нитки? Жора соглашается. Он снимает пистолет, сумку, берет мой карабин, поднимает все над головой. Я поднимаю прибор. Рюкзак, черт с ним, камни не промокнут. И мы осторожно идем, беря курс на баню. Но течение сильное, нас потихоньку относит. На противоположный берег вылезаем по горло в воде. Уф! Встречают нас радостным гвалтом. «Давайте в баньку, ребята!» «Ну нет, одну мы уже приняли!» Нас ведут прямо на кухню. Приносят со склада сухую одежду. Мы тут же у стола переодеваемся. Наливают нам неимоверные порции. Тут и первое, и второе, и омлет из яичного порошка, и все виды консервов, и хлеб, и блины, чай и компот, чего только душа пожелает. Мы вглядываемся в лица друг друга. Мы очень долго не видели наших промывальщиков. Наконец-то мы все вместе. Вертолет был? Нет. Какие-нибудь новости есть? Утром Рожков был на связи. Ничего нового. Все партии уже перегоняют лошадей. А мы? Нам тоже придется. Ничего не поделаешь. Время поджимает. У ребят хорошее настроение. Никаких крупных ЧП. Поле заканчивается нормально. Все похудели, кроме толстяка Жоры. У всех, кроме Сережи Рожкова и Володи Гусева, роскошные бороды. Но прямо пираты с острова Сокровищ. Дорогие мои Барбудос, что я буду делать без вас, когда поле кончится? И неужели оно когда-нибудь кончится? Тот, кто не испытал по-настоящему великой силы товарищества, никогда не был счастлив. И, кажется, никогда мне не было так хорошо, как сейчас, в эту дождливую осеннюю ночь на берегу Большого Пеледона, рядом с товарищами, с которыми можно хоть сейчас шагать на край света и даже дальше. Я знаю, что скоро все это я буду вспоминать. Будут в прошлом дни и ночи Большого Пеледона, и снег, и усталость, и голод, и пятый перевал, и безудержная радость встреч. Значит, надо запоминать эти дни и ночи, ведь когда-то этого не будет. И я буду вспоминать запах ветра, звон комаров, цвет снега и туман на перевале, и шум падающих с лиственниц мокрых снежных комьев, и тепло вечернего костра —